Герцогиня с некоторым злорадством не послала разбудить Фабрицио. Она испытывала графу чувство восхищения, весьма похожее на любовь. «В сущности, если поразмыслить хорошенько, — думала она, — мне надо выйти за него замуж». Она тотчас же написала ему об этом и отправила письмо с одним из своих слуг. В эту ночь герцогине совсем некогда было думать о своих несчастьях. На другой день, около полудня, она увидела лодку с 10 гребцами, стрелой летевшую по озеру. Вскоре и она, и Фабрицио разглядели в лодке человека, одетого в ливрею служителей принца Пармского. Действительно, это был один из его курьеров. Не успев еще выскочить на берег, он крикнул герцогине: «Бунту смирили!» Курьер передал ей несколько писем от графа, очень милое письмо от принцессы и написанный на пергаменте рескрипт принца Ранунцио Эрнеста V о пожаловании ей титула герцогини Сан-Джованни и звания старшей статсдамы вдовствующей принцессы. У молодого принца, знатока минералогии, которого она считала дураком, достало ума написать ей короткое письмо, заканчивающееся почти объяснением в любви. Записка гласила: «Граф говорит, герцогиня, что он доволен мною, хотя я всего-навсего был рядом с ним во время перестрелки, и подо мной ранили лошадь. Из-за таких пустяков подняли великий шум, и, право, мне очень хочется теперь участвовать в настоящем сражении, но только не против моих подданных. Я всем обязан графу. Мои генералы, никогда не бывавшие на войне, перетрусили, как зайцы. Кажется, двое-трое из них убежали в Болонью. С тех пор, как великое и прискорбное событие привело меня к власти, ничего я не подписывал с таким удовольствием, как рескрипт о назначении вас старшей статсдамой моей матушки. Кстати, мы оба с нею вспомнили, что однажды вы восхищались красивым видом, который открывается из палацетто Сан-Джованни, некогда принадлежавшим Петрарке. По крайней мере, так утверждают. И вот матушка решила подарить вам это небольшое поместье. А я не знаю, что подарить вам, и не смея предложить вам все то, над чем вы уже являетесь владычицей, сделал вас герцогиней моей страны. Не знаю, известно ли вам, что Сан-Северино римские герцоги. Я пожаловал орденскую звезду нашему почтенному архиепископу, проявившему твердость духа, редкостную для 70-летнего старца. Надеюсь, вы не разгневаетесь на меня за то, что я вернул всех изгнанных придворных дам. Мне сказали, что теперь перед своей подписью я должен всегда ставить «сердечно благосклонный». Какая досада, что меня заставляют расточать подобные заверения, которые я совершенно искренне приношу только вам. Сердечно благосклонный к вам, Ранунцио Эрнеста». Кто не понял бы по тону этого письма, что герцогиню ждут высочайшие милости. Тем более странными показались ей новые письма графа, которые она получила через 2 часа. Не вдаваясь ни в какие подробности, он советовал ей отсрочить на несколько дней возвращение в Парму и написать об этом принцессе, сославшись на нездоровье. Однако герцогиня и Фабрицио выехали в Парму тотчас же после обеда. Герцогиня, хоть она не признавалась себе в этом, спешила туда, чтобы ускорить брак маркиза Крешенцы, а Фабрицио жаждал увидеть Клелию. Всю дорогу он безумствовал от счастья и вел себя, по мнению его тетушки, чрезвычайно смешно. Втайне он замышлял похитить Клелию даже против ее воли, если не будет иного средства расстроить ее брак. Путешествие герцогини и ее племянника было очень веселым. На последней почтовой станции перед Пармой они сделали короткую остановку, и Фабрицио переоделся в духовное платье. Обычно же он одевался в простой черный костюм, как будто носил траур. Когда он вошел в комнату герцогини, она сказала ему: «Знаешь, в письмах графа чувствуется что-то подозрительное, необъяснимое. Послушайся меня, подожди здесь несколько часов. Как только я поговорю с нашим великим министром, я немедленно пришлю за тобой курьера». Фабрицио стоило немалых усилий последовать этому благоразумному совету.